И вдруг издали послышался звон колокольчиков. Звук все нарастал, и вскоре стало ясно, что звучит он не справа и не слева, не спереди и не сзади, а сверху. А потом в небе над площадью появились настоящие сани Деда Мороза, запряженные северными оленями. Сам дедушка, как положено, в шубе, шапке и валенках правил упряжкой, а в санях за его спиной виднелась большая елка. Все жители, задрав головы, как завороженные, следили за санями, а те сделали в небе круг и приземлились. «Здравствуйте! Ну что, заждались? Хо-хо-хо!» — весело обратился Дед Мороз к джингликам, но внезапно запнулся и спросил: «А что это вы такие хмурые?» Джинглики не отвечали, косясь на лежащую в его санях елку. Почему-то она казалась всем очень знакомой. Дед Мороз проследил, куда они смотрят, и снова обрел уверенность. «Ну, конечно, вы ждете от меня подарков», — проговорил он. «Начнем с елки». Он вытащил елку из саней и водрузил ее на прежнее место. «Вот вам елка! Ух ты! Прямо как будто тут и стояла!» — заметил он, любуясь своей работой. «Так она тут и стояла! Это же наша елка!» — воскликнул Ваня. Подозреваемый номер 5. Дед Мороз. У него пропавшая елка. Но Дед Мороз его не услышал. «Подарков для вас у меня полный мешок», — радостно сообщил он. «Но я вручу их чуть позже. А сейчас давайте веселиться. 3, 4. За мной!» Но джинглики не торопились присоединиться к веселью. «Ребята, ну вы чего?» — удивленно спросил Дед Мороз. Тогда вперед решительно вышел Панкрат и спросил, указав на елку: «Скажите, уважаемый Дед Мороз, а откуда у вас вот это?» «Вы не поверите», — с улыбкой отвечал Дед Мороз. «Прошлой ночью со мной случилась необыкновенная история. Я облетал на своих санях вашу страну, чтобы посмотреть, как идет подготовка к празднику. И где-то тут, совсем недалеко от вашего города, увидел холмистую снежную поляну, посреди которой, вы только представьте себе, торчала высокая, уже наряженная елка». Джинглики слушали, затаив дыхание, а Дед Мороз продолжал: Конечно, я удивился, увидев наряженную елку. Но не слишком, ведь я привык, что под Новый год часто случаются настоящие чудеса. Жаль только, что такая красавица пропадает в глуши. Так не годится, решил я. Елка должна приносить радость, а не торчать посреди снежного поля. Подарю-ка я ее джингликам. Вот они обрадуются. Услышав эту историю, джинглики так и замерли с раскрытыми ртами. Выходит, никто из нас не виноват в исчезновении елки, пробормотал Панкрат. А что такое? Заинтересовался Дед Мороз. У вас что-то случилось? Панкрат уже открыл рот для ответа, но Манюня толкнула его локтем и громко сказала, обращаясь к Деду Морозу: «Нет, уже все хорошо. Спасибо за замечательный подарок. В Джингл-Сити еще никогда не было такой красивой елки. Так что же мы не веселимся? Новый год-то уже наступил?» И джинглики завертелись в веселом хороводе, постепенно вовлекая в него всех, кто находился на площади. Одна только Фрося с печальным видом осталась стоять в стороне. Тогда Федюня подбежал к ней. «Фрося! А, Фрося! Извини меня, пожалуйста!» Торопливо заговорил мальчик. «Сам не знаю, что на меня нашло. Это, наверное, от того, что я сильно огорчился из-за елки. Но хочешь, я при всех прощения попрошу. Я ведь не стесняюсь. Я всем могу сказать, что ты лучшая девочка во всем мире». Фрося ничего на это не ответила. Она по-прежнему отворачивалась от Федюни, но все же не удержалась, бросила в его сторону заинтересованный взгляд. Тогда мальчик вскарабкался на самый большой сугроб, откашлялся и громко сказал: «Хм! Прошу минуточку внимания!» Джинглики замерли и с любопытством посмотрели на него. «В этот радостный новогодний вечер!» — заговорил Федюня, справившись со смущением. «Я хочу попросить у Фроси прощения и признаться, что подарок ей принес я, потому что она самая лучшая девочка в мире, и я хочу дружить с ней всегда, всю жизнь!» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Бедокур. «Федюня влюбился, влюбился! Тили-тили-тесто!» «Тили-тили-тесто, жених и невеста!» — подхватили хихикая животинки. Но Дед Мороз нахмурился и сурово посмотрел на них. «Не вижу ничего смешного!» — строго сказал он. Животинки смутились и замолкли, а Бедокур, оглянувшись на сердитые лица джингликов, пожал плечами и спрятался в толпе. Федюня снова подошел к Фросе. «Фрося, пойдем водить хоровод!» — несмело предложил он. Девочка улыбнулась и протянула ему руку. Фрося была по-настоящему доброй и умела прощать. Теперь, когда история с похищением елки получила свое объяснение, и все помирились друг с другом, в городе снова воцарились покой и веселье. Когда джинглики и животинки напрыгались и натанцевались, они собрались за большим столом, где ждали приготовленные Манюней угощения. Во главе стола, конечно, сидел Дед Мороз, а рядом с ним Панкрат. Недаром он назначил себя главным в подготовке к празднику. После того, как съели торт «Снеговик», который всем очень-очень понравился, Панкрат почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Он повернулся и увидел Бедокура. «Слушай, а почему никто не сказал Деду Морозу, что эта елка и так была наша?» Шепотом спросил Животинка. Панкрат подмигнул ему. «Зачем расстраивать старика? Пусть это останется нашим большим секретом!» И Бедокур тоже подмигнул в ответ. Я понял! Понял! А скажи, ведь Новый год у нас вполне себе удался! По-любому!» Дело о пропаже елки закрыто. Читал Владимир Анин.